Глава 29. Отец указал рукой на стол, и я, подавив тяжелый вздох, послушно села. Он просил о шансе, а сам обещал ответы, так что это был равноценный обмен. «О чем бы ты хотела спросить, Саманта?» Бернард заложил руки за спину и снова развернулся к окну. «Почему вы бросили меня?» Спина отца напряглась, но мне было не до подпирания формулировок. Какие бы причины ими ни двигали, они бросили меня. А когда мне понадобилась их помощь, ничего не смогли сделать. Зная обо всем раньше, то Эрику бы не удалось меня обмануть. И тогда Вик и еще много хороших людей остались бы живы. Я хотел бы сказать, что спрятал тебя, но понимаю, как это выглядит с твоей стороны. Он шумно выдохнул и продолжил. Мадлен, твоя мать, не обладала магией. Так что, когда родилась ты, никто даже помыслить не мог о том, что в тебе она есть. Ты росла в любви. Бернард обернулся, и я заметила нежность в его глазах. Не ко мне нынешней, а к той, которую он помнил, которую когда-то знал и любил, а потом потерял. Но однажды, когда тебе было почти 2 года, кто-то из слуг споткнулся и уронил твою любимую игрушку. Вот только она не долетела до земли. С визгами счастья ты кружила ее по комнате в вихрях воздуха, пока перепуганные слуги пытались тебя остановить. Бернард замолчал, а затем подошел к окну. Его плечи опустились, словно на них огромной тяжестью лежали воспоминания. Они придавливали пожилого короля к земле, заставляя испытывать чувство вины. Мне было слишком знакомо это ощущение, и на мгновение я пожалела его. Слухи поползли сразу же. Все в Эрусе знали о пророчестве. Верили, что однажды появится особенное дитя и спасет наш мир от войны. Но не все хотели этого. И когда мы с твоей матерью поняли, что тебе суждено свершить историю, испугались. «Почему?» — тихо спросила я, все еще ничего не понимая. Король Флоритании с самого восхождения на трон говорил о войне с человечеством. Именно он начал использовать разломы для того, чтобы сеять в вашем мире смуту. Он искал союзников, врал им, говорил о мнимом могуществе, которое подарит им, создавал армию на той стороне. Фредерик никогда не был заинтересован в том, чтобы разломы были закрыты. Он хотел войны. Слухи о твоей магии быстро дошли до него, и оставить тебя в Эрусе было попросту небезопасно. «Поэтому вы просто выкинули меня? Отдали на воспитание тетке?» Я вскочила со стула, озаренная внезапной догадкой. «Она вообще была мне не теткой, или это еще одна порция лжи?» «Я не знаю», — произнес отец, разворачиваясь ко мне. «И если честно, чудо, что ты жива». «В каком смысле? Я окончательно перестала что-либо понимать. Они даже не знали, где я была все это время. И неужели они не могли защитить меня здесь?» «Фредерик организовал несколько попыток убить тебя». В голосе отца появилось напряжение. «Мы не могли никому верить. Каждый в замке казался нам врагом. Тогда мы с Мадлен решили спрятать тебя. Дождаться, пока ты вырастешь, узнать больше о том, как свершить пророчество, а потом вы должны были вернуться домой. Но кто-то предал нас, Саманта. Кто-то из близких людей, кто знал о вашем побеге». «Я не понимаю». «Вы с матерью в сопровождении 3 солдат прошли через 1 из разломов». План заключался в том, что вы обе покинете Верус и начнете новую жизнь на той стороне. Только спустя 9 часов после того, как Мадлен пронесла тебя через разлом, 1 из солдат вернулся. Он был сильно ранен, но ему хватило сил сообщить нам, что все мертвы. Голос Бернарда надломился. Силу отчаяния, охватившего меня в тот момент, было не передать. «Ты не пошел нас искать?» Я почувствовала, что дрожу. Он просто бросил нас с мамой. Что, если ее можно было спасти? «Солдаты уходили каждый день, и каждый день возвращались ни с чем, дитя мое», — покачал Бернард головой. «В какой-то момент мы просто перестали верить». «Это очень удобно, да», — полным сарказма голосом произнесла я. «Избавиться от проблем и отвести опасность от своего королевства». «Ты не понимаешь», — обреченно покачал он головой. «Не понимаю, да. Я не понимаю, как можно было не обеспечить нам защиту? Как можно было отпустить маму одну? Кто эта женщина, с которой я прожила 17 лет, в конце концов? По моим щекам побежали слезы, которые я зло смахнула ладонью. А еще почему Эрик нашел меня раньше? И что мне теперь делать? Я без сил опустилась на стул и обхватила голову ладонями. «Саманта». Голос отца звучал успокаивающе. Именно так, как мне всегда хотелось, чтобы он звучал, когда я возвращалась домой с разбитыми коленками. Или когда глупая Лора с соседней улицы топтала мою любимую игрушку в грязи. Я хотела обрести семью, хотела узнать маму и папу. Но все, что у меня было, — тетка, которая, судя по всему, оказалась чужой женщиной. «Мне жаль», — тихо произнес Бернард. «Столько лет я винил себя в том, что с вами произошло. Столько лет нес это бремя. Я потерял вас обеих, хотя любил больше всего на свете. Если бы у меня был шанс вернуть все назад, я поступил бы совершенно иначе. Я развязал бы войну, сжег Флоританию, но никогда не отпустил бы вас на ту сторону. Это моя самая большая ошибка в жизни, которая обошлась мне слишком дорого». Я убрала руки от головы и посмотрела на Бернарда. Его лицо выражало муку. Он правда страдал все эти годы. Мне было плохо от того, что я не знала своих родителей, а он 17 лет верил в то, что я мертва. Я смотрела на отца, желая почувствовать что-то, кроме обиды, но мое сердце было разбито в стеклянную крошку от всех потерь и предательств, поэтому я до крови прикусила щеку изнутри и медленно поднялась со стула. «Я постараюсь», — едва слышно прошептала я, качая головой. «Правда, постараюсь понять тебя, но пока не могу». Больше ничего не произнося, я выскочила из комнаты и побежала по коридорам замка, чтобы оказаться как можно дальше от комнаты короля. Благодаря тому, что замок настолько сильно не был похож на замок Эрика, я без труда нашла свою комнату и практически ввалилась туда. Сердце колотилось о ребра, но, заметив, что Алекс до сих пор спит в моей постели, я почувствовала облегчение. Он все еще оставался моей связью с прежней жизнью, и даже если она была потеряна безвозвратно, то хотя бы мы все еще оставались друг у друга. «Сэм?» Он поднял голову от подушки, и я не сдержала улыбки. Как всегда, с растрепанными со сна кудрями, Алекс выглядел недовольным. «Ты уходила?» «Да». Я отошла от двери и подошла к кровати. Завтракала с отцом. «Как все прошло?» Он провел рукой по лицу, словно в попытке смахнуть с себя остатки сна. «Ну, я осталась голодной, так что, думаю, стоит попросить найти кого-нибудь, кто это исправит». «Теплого воссоединения семьи не произошло», — хмыкнул он, переворачиваясь на спину. Вздохнув, я упала на кровать и вытянула руки над головой. «Я не рассчитывала на то, что будет просто, так что...» «Ну, ты хотя бы попыталась». Алекс привстал и ободряюще похлопал меня по плечу, а затем поднялся с кровати. «Я пойду узнаю про завтрак». «Я с тобой», — рывком села я. «Если хочешь». Друг пожал плечами, и тоска с новой силой накрыла меня. Между нами что-то неуловимо изменилось. Я решительно кивнула, но не успела подняться с кровати, как дверь распахнулась. Ровус вошел в комнату с таким видом, словно весь этот замок принадлежал ему, и он мог вырываться в любую из комнат, совершенно не думая о том, что происходит внутри. «Ваше высочество», — высокомерно произнесла я, — «вас, конечно, не учили стучаться, но на будущее, будьте любезны, не врывайтесь ко мне в комнату». «Очень остроумно», — он окинул хмурым взглядом Алекса и снова посмотрел на меня. «Я хотел позвать тебя на прогулку». «Поэтому практически вынес дверь?» «Нам надо поговорить, а тебе следует ознакомиться с замком и его окрестностями». «Я не сяду на лошадь». «Она еще не ела?» — одновременно со мной произнес Алекс. Ровус прищурился. Что-то в его взгляде заставило меня напрячься. «Ты что-то узнал про Итана?» — вскочила я с кровати. «Он... они...» Мне не хватило духу произнести то, о чем я подумала. Слишком страшная перспектива. «Нет», — поджал губы принц. «Про Итана и остальных мне все так же ничего не известно. Я хотел обсудить с тобой наши дальнейшие планы». Испытав одновременно разочарование и облегчение, я кивнула. «Хорошо, дай мне пару минут». 10. Снова влез в наш разговор Алекс. «Для начала ты поешь». Когда Алекс вернулся с подносом, полным свежей еды, Ровус молчал вот уже 5 минут. 5 минут удушающей тишины, полной неловкости. Я снова чувствовала это, огромную пропасть между нами. Если раньше мне казалось, что я смогу ее преодолеть, то сейчас отчетливо понимала, только Рову сможет сделать этот шаг. Вот только он предельно ясно дал мне понять, все, что ему от меня нужно, чтобы я исполнила пророчество. Алекс поставил поднос на стол и окинул нас выразительным взглядом. Я гневно прищурилась и отрицательно замотала головой, давая понять, что эту тему мы не будем снова обсуждать. Хмыкнув, друг произнес одними губами «пожалуйста», а затем практически выбежал из комнаты, снова оставляя нас с Ровусом наедине. «Он довольно неплохо держится», — неожиданно произнес принц, глядя на дверь, за которой скрылся Алекс. «Да», — кивнула я, отрывая от мягкой булки внушительный кусок. «Если учесть, что его пытали, его любимую убили, и она стала призраком, а сам он никогда не вернется домой, то да, он неплохо держится». «Ты сказала ему?» Пристальный взгляд Ровуса метнулся к моему лицу. «Нет», — с сожалением в голосе ответила я. «Не смогла». «Рано или поздно тебе придется это сделать». «Ты такой честный?» — вспыхнула я. «Что ж, расскажи мне о том, почему трон достался твоему младшему брату». «Это тебя не касается», — отрезал он, отворачиваясь к окну. «Может быть», — согласилась я. «Но тогда и тебя это не касается. Вообще ничего из моих отношений с Алексом тебя не касается». «Судя по тому, что он провел ночь в твоей постели, да. Ваши отношения меня не касаются». Жар стыда обжег мои щеки и мгновенно спустился вниз по шее. «Он серьезно? Вот значит, что он подумал». «Это было нетрудно понять», — добавил Ровус, оборачиваясь через плечо. «У нас с Алексом нет никаких отношений», — процедила я, стиснув зубы. «Мы друзья». «Меня это не касается», — холодно отозвался принц. «Доедай, с моря идет гроза». Аппетит пропал, но я все равно через силу съела все, что мне принес Алекс. Возвращать на кухню очередной полный поднос не было никакого желания, и тем более я не ела несколько дней, а силы мне были нужны. Спустя еще несколько напряженных минут я поднялась. «Можно идти». «Хорошо». Ровус отошел от окна, окинув меня пристальным взглядом, и я поежилась. Завтрак с отцом, вероятнее всего, показался бы мне приятным времяпровождением по сравнению с тем, что могло ожидать меня от прогулки с принцем. Но, несмотря на витающее в воздухе напряжение, я уверенно шагнула в сторону шкафа, но на полпути остановилась. «Куда мы пойдем?» — перевела я взгляд на Ровуса. «Куда ты хочешь?» Я улыбнулась, потому что ответ на этот вопрос знала слишком давно. «К морю», —